Глава 3. Ноябрь 636 года. Братислава. «Выпьем, Шурич?» Вацлав сдвинул кубки с братом жены. «Выпьем», — согласился Вуйк. Их дома стояли рядом, прямо на той улице, что шла от главных городских ворот к княжескому замку. Цитадель построили на неприступной горе, прямо у берега Дуная. Нобели княжества с каждым годом сплетались все теснее. Власть дьяков усиливалась, когда те роднились с богатыми купцами, а возможности владельцев мануфактур возрастали многократно, когда их сыновья брали за себя младшую дочь третьей жены какого-нибудь боярина. Представители торговой, чиновной и воинской аристократии как-то очень быстро поняли, как надо вести дела, и, будучи опорой князя, превратились в непреодолимый щит между ним и остальным народом. Они сами стали засечной чертой, которая сплелась намертво, не пуская сквозь свои тенета даже луч света. Вуйк даже удивлялся порой, понимая, как ему повезло. Ведь сейчас любой лакомый кусок хватали тут же, как голодные чайки выхватывают друг у друга рыбу из клюва. Теперь пробиться в этот круг простому мастеровому нечего и думать. Слишком много денег стало у Нобелей, и слишком много историй успеха было вокруг, чтобы не сделать правильных выводов. А правильный вывод возможен только один – конкуренция не нужна. Конкуренция опасна для тех, кто вырос в курной избе, но внезапно стал белой костью. Слишком шатко положение тех, кто не защищен традициями и высоким происхождением. Любой каприз князя исполнялся незамедлительно и со всевозможным старанием, без раздумий и споров. Хочет государь корабельную доску получить? Сделали все, как он сказал. Сначала кору снимали у нужных деревьев, потом через пару месяцев валили и замазывали комель густой смолой, затем в воде полгода морили, притопив бревна тяжелым грузом. И только потом, переложив крест-накрест, те лесины под крышей сушили 2 года на том месте, где пожаром сводили лес. Дивился Вуйк, но выполнил княжье наставление до последней запятой. И на своих лесопилках, и на пражской, которую за сестру в приданое отдал. Глупо было упираться. Не он так другой с охотой к князю в компаньоны пойдет. Да и лес тут непростой получился. Куда меньше трещин в нем было, чем раньше. А уж как сортировка леса шла на корабельную доску. Вуйку порой снились те доски проклятые, ведь он каждую обнюхивал, как голодный пес, боясь пропустить лишний сучок или трещину. — А кто на самом здоровом корабле плавать будет, а? — спросил Вуйку Шурина. — Мы чуть не год корячились, пока каждую деталь досочка к досочке сложили и обозом в Тергестум отправили. Ко мне на лесопилку даже сама княгиня Мария приезжала. Вот я удивился тогда. — Этот корабль она княжичу Святославу подарить хочет, — пояснил изрядно пьяненький Вацлав. — Но ты остерегись сюда свой нос совать и больше никому никаких вопросов про это не задавай. Понял? Это дело мутное. Из-за него сама княгиня у государя в опалу попала. Он ее аж в Испанию услал. А тебе так и вовсе башку оторвет, как куренку. Княгиня горы свернула, чтоб свою вину загладить. Но ты не трепли языком об этом. Я и сам про это не все знаю. И даже знать не хочу. — Чур меня! — перекрестился Вуйк, который недавно сменил веру. — Я ни звука, никому. Пусть Перун меня молнией убьет, если я хоть слово сболтну. — Княжич скоро уедет из Братиславы, — сказал Вацлав. — И я с ним уеду. Надолго. Государево дело. — А куда едешь? — жадно спросил Вуйк. — Не положено о том болтать. Неожиданно трезвым взглядом посмотрел на него Шурин. — Да ладно тебе! — примирительно поднял руки Вуйк. — Что ж я, без понятия совсем. Нельзя так нельзя. Что там насчет внучки боярина Горона? Не узнавал? Отдадут ее за меня? — Узнавал, — ответил Вацлав. Вена хотят в 1000 ромейских солидов. Немало так, — поморщился Вуйк. Сумма была заоблачная даже для боярской внучки. Рублями возьмут? Только золотом, в монете, — покачал головой Вацлав. Или посудой по весу. «Да...» — задумался Вуйк. «У меня столько золота нет. Да и светить свой интерес неохота. Государь ромейскую монету не слишком жалует. Ему такое точно не понравится. Поможешь?» «Со Сбысловым поговорю», — кивнул Вацлав. «У него точно есть. Он свою толику возьмет, конечно, но немного. Мы ж с ним в друзьях». «Сделай милость», — преданно посмотрел Вуйк на Шурина. «Удивительно, но простой боярский сын, который носил не самый высокий чин в тайном приказе, по своим возможностям далеко превосходил его самого, одного из богатейших людей княжества. И как такое могло получиться?» В то же самое время Тергестум. После тщательного размышления, на которое ушло минут 7, не меньше, Марк решил перевести операции княжеского торгового дома в Истрию. Он едва успел осмыслить все, когда пропыленный гонец в невероятно роскошном кафтане и короткой кольчуге постучал в его дверь. «Государева почта? Любой дурак знает, что если тронуть такого гонца, то за тобой придут княжеские егеря в каракулевых папахах с серебряной кокардой в виде волчьей головы. Пара особо непонятливых славянских деревень во Фракии, разоренных вчистую, убедили в этом даже упрямцев из семи племен. И теперь всадники в цветастых одеждах, резавших глаза своей пестротой, скакали по дорогам спокойно, провожаемые лишь долгими задумчивыми взглядами. В этот раз послание было устным, до того оно оказалось важным. Покушение на государя, людей и товар вывести незамедлительно, людей особенно. Впрочем, Марку никто и не думал препятствовать. Белые, как снег, императорские чиновники тоже получили послание из Словении и веяло от того послания еще одной войной, которой, разоренная бесконечными поражениями империя, могла просто не выдержать. Полсотни купеческих обозов ждало разрешения на выезд из Словении, и дано будет то разрешение не раньше, чем последний горшок с медом и последний слуга из торгового дома его светлости Самослава Береславовича покинет Константинополь. Так оно и вышло. Марк вывез товар и семью, а потом и сам сел на корабль, который пошел в Тергестум, сопровождаемый княжеским драмоном. Слишком опасно было огибать Пелопоннес, ведь в Манемвасии и на острове Китира обосновались славянские пираты, не пропускавшие одиночные корабли. Тергестум разрастался на глазах. Княжеское войско еще летом пробило коридор в Истрию и теперь держало эти земли, расселив здесь 500 отставников-однодворцев. Немного, конечно, но пока больше и не требовалось. Их задачей было связать осадой нападавших, пока не придут на помощь аварские всадники и драгунские тагмы из Паннонии. На руинах античного города Эмона княжеские мастера уже вовсю возводили острог, получивший название по протекавшей рядом с ним речке Любляна. Местные харутани пошли под руку князя, и лишь самые упрямые роды откочевали на юг, пытаясь найти свое счастье в ромейских землях. От вассального Словении княжества Крн до Тергестума всего-то 150 миль, неделя пути для купеческого обоза. И вот теперь и этой территории приросла держава князя Сама, смирив дикие когда-то земли военным походом. И это был еще не конец. По слухам, князь готовил большой поход, которым хотел отодвинуть южную границу на линию Салона-Белград и тем обезопасить торговые пути, ведущие из морских ворот княжества в сердце страны. В Тергестуме было тепло, примерно так же, как в Константинополе. И бухта у порта не замерзала никогда, даже в самую стужу. Потому-то именно здесь начали строить княжеские корабли, два десятка которых уже стояло на рейде. Корабли были двух типов. Привычные драмоны, украшенные непонятными башенками на корме, и огромные пузатые баржи, догадаться о назначении которых Марк так и не сумел. Схожие корабли, только поменьше, везли из Александрии пшеницу и ячмень. Но зачем они нужны здесь? Зерно из Словении на сторону не продавали, а привозить его в Тергестум смысла не имело. Истрия уже давно кормила себя сама. «Владыка морей», — прочитал Марк надпись на борту самого большого драмона, у которого, ко всему прочему, на носу были странные отверстия, окованные вокруг бронзовым листом. Он никогда не видел ничего подобного. К удивлению купца, среди матросов оказалось множество александрийских греков, выговор которых он прекрасно знал. Чудеса какие-то. Марк никогда еще не видел, чтобы корабли имели имена, словно люди. Но сама идея ему понравилась. Ведь и у коней тоже есть прозвище. Так почему бы не иметь своего названия кораблю, тем более такому большому и красивому? «Берсерк», «Ниарх», «Фемистокл», «Молот Тора», — прочитал Марк, догадываясь, что не все экипажи для княжеской флотилии набирались из греков. Тут же стояли десятки дракаров из Дании и Норвегии, экипажи которых пришли сюда зимовать. «Да что же тут происходит?» — несказанно удивился Марк, но, подумав, справедливо рассудил, что скоро все узнает. Он ошибся, тут никто ничего не знал. Все просто ждали весны. В то же самое время Селевкия Приерийская, в настоящее время деревушка Чивлик, Турция. Корабль высадил их в руинах древнего порта. Морские ворота Сирии, ключ к Великой Антиохии, превратились в развалины после чудовищного землетрясения 526 года. С тех пор город так и лежал грудой камней, а восстановить его у империи уже не было ни денег, ни сил, ни охоты. Отсюда до Антиохии всего 15 миль, и Коста решил нанять повозку. Ходок из Сигурда оказался еще тот. Наконечник копья перебил кости в стопе, но лежать в постели Дан отказывался наотрез и отправился в путь, как только из раны перестал течь гной. Сигурд не жаловался, но каждый раз, когда он наступал на ногу, по его лицу пробегала едва заметная гримаса боли, которую Дан прятал за каким-нибудь затейливым ругательством. «Монастырь», — сказал друг Коста, когда впереди показались зубчатые стены великого города. «Нам нужен монастырь. Ты сможешь притвориться христианином, Сигурд?» «Легко», — кивнул Дан, неровно обросший башкой. «Я ведь два раза уже крестился, у меня и крест где-то валяется». «Как это?» — изумился Коста, для которого сказанное было просто немыслимым кощунством. «Мне в первый раз за крещение красивый плащ подарили, а во второй напоили так, что я ходить не мог». Похвастался Сигурд и даже глаза прищурил, улыбаясь приятным воспоминаниям. «А это, я тебе скажу, встало тем монахам весьма недешево. Я ведь им посоветовал еще и Хакана заодно крестить. Так что я Христа почитаю, ты не сомневайся». «Ну, тогда ладно», — недоуменно посмотрел на него Коста. Он был слегка шокирован услышанным, если не сказать больше. Коста верил совершенно искренне, и лишь концепция справедливости приняла у него слегка гипертрофированный характер. Но, с другой стороны, а что в этом плохого? Разве не об истинной справедливости говорил Иисус в Нагорной проповеди? «Я найду странноприимный дом», — сказал он Сигурду. «Там поживем немного, а я поищу куропалата Феодора и нашего доместика. Думаю, они должны быть где-то рядом». Крошечная келья, которую монахи отдали под ночлег путникам, оказалась так мала, что Коста, который лелеял надежду выспаться с дороги, расстался со своей мечтой сразу же. Стены монастыря содроглись от богатырского храпа императорского гвардейца, а потому парень дремал какими-то урывками, просыпаясь вновь и вновь, как только Сигурд испускал особенно удачную руладу. Говорят, что прервать храп можно, если повернуть спящего на другой бок, но не тут-то было. Коста попробовал, и, устыдившись собственного слабосилия, вышел на улицу, чтобы вдохнуть прохладный рассветный воздух. «А ведь тут необыкновенно красиво», — отстраненно подумал он, разглядывая уютную долину, чуть прикрытую дымкой утреннего тумана. «Лучше места для жизни и не придумать. Если бы эту землю не трясло все время, и сюда не лез враг каждые полсотни лет, просто живи и радуйся». И впрямь. Плодородная низина, где протекала река Аронт, была окружена горами со всех сторон. Оттого-то здесь и не знали привычных сирийских суховеев, принесенных из Аравийской пустыни. Напротив, климат тут был мягким и умеренным, а изобилие воды превращало долину в поистине райское местечко, сплошь покрытое садами. Здесь прекрасно росло зерно, а потому Антиохия оспаривала у Дамаска звание житницы Востока. Урожаи тут получали просто необыкновенные. Царская дорога, дорога пряностей, дорога благовоний – все они сходились тут, принося сюда вместе с многочисленными караванами неслыханное процветание. От римских времен, когда в Антиохии жило полмиллиона человек, сейчас осталась едва ли десятая часть. Но даже этот ничтожный огрызок, изуродованный войнами и не раз стертый с лица земли движением горной тверди, был куда больше, чем славянские Новгород и Братислава. Они теперь казались Косте просто крошечными по сравнению с бывшей столицей Селевка-Никатора, полководца великого Александра. Солнце выглянуло из-за гор, и Коста вернулся назад, зябко поводя плечами. Чай не лето, и ветерок был уже довольно холодным, воровски забираясь под сукно плаща. Надо будить Сигурда. Они должны отстоять утреннюю службу, иначе богобоязненные монастырские братья погонят их со двора в зашей. Следующие 3 дня Коста провел там, где обычно собирал новости и сплетни, то есть в харчевне, что стояло неподалеку от резиденции государя. Он не спешил задавать свои вопросы. Он привык сначала выслушать то, что говорят люди, и таким образом вызнать побольше. Ведь сказанное не вовремя куда чаще приводит к большой беде. Ведь сказанное не вовремя куда чаще приводит к большой беде, чем благоразумное молчание. Он приходил в харчевню в полдень, а уходил оттуда почти перед самым закатом, забирая с собой целый куль еды и пару кувшинов вина. У Сигурда, над которым смилостливилась, наконец, изнуряющая лихорадка, проснулся просто волчий аппетит к вящей радости содержателя харчевни. Скудная кормежка в странноприимном доме насытить такую тушу не могла совершенно. Тем более, когда широкая кость воина вновь стала обрастать пластами могучих мышц, истаявших за время болезни. Вот потому-то каждый вечер Коста волок в келью то бараний задок, то 2-3 больших пирога, то целого гуся. Он сидел, привалившись к стене, и с улыбкой наблюдал, как могучий дан крушит крепкими желтоватыми зубами хрупкие птичьи косточки или высасывает мозг, расправившись с запеченной бараниной. Утробное урчание, издаваемое Сигурдом, отпугивало даже бродячих собак, которые сбегались, чтобы сожрать то немногое, что оставалось после императорского варанга. 2 кувшина вина, которые водопадом проливались в бездонную глотку дана, окончательно примеряли того с окружающей действительностью и приводили к тому, что он извлекал из себя очередной образчик северной поэзии, который приносил Косте просто немыслимые страдания. Он терпеть не мог стихи, тем более такие ужасные. Так проходил очередной вечер, который плавно перетекал в ночь, наполненную храпом, ревом и свистом, издаваемым стремительно идущим на поправку Сигурдом ужасом авар. На 4-й день Косте повезло. Точнее, не совсем повезло. Он наконец-то нашел правильного собеседника, который оказался дворцовым стражником, и напоил его до полусмерти, притворившись, что хочет попасть на прием к куропалату Феодору по торговым делам. Тогда-то он и узнал всю ошеломляющую правду. В тот вечер, оказавшийся для них последним в Великой Антиохии, Коста унес с собой 2-й запас еды. «Завтра уходим», — бросил он, входя в келью. «Я купил место в караване, который идет на север. Стефана увезли в Константинополь». «Вот дерьмо», — совершенно искренне расстроился Сигурд. «Если б знать раньше, мы бы уже были там». Если бы поплыли туда прямо из Кесарии. А сейчас начались шторма. Теперь придется бить задницу на верблюде. Ненавижу верблюдов. От них воняет, как от моего дяди Бьорна после 2-недельного запоя. И они плюются. Дерьмо совсем не в этом, — задумчиво произнес Коста. «Дерьмо в том, что, скорее всего, Стефан в темнице, которая расположена в подвалах Большого дворца. Я даже не представляю, как его можно вытащить оттуда». «Зато я представляю!» Сигурд оскалил в усмешке крупные, как у лошади, зубы. «Я знаю этот сраный дворец лучше, чем содержимое собственных штанов. Если Стефан там, то, поверь мне, парень, я его найду и вытащу оттуда».